Двуглавый орел. Не заладилась семейная жизнь у Петра и Екатерины. Не получилось. С детских лет не играла Екатерина в куклы, не терпела их, ненавидела. А тут в первый же день женитьбы достает вдруг Петр огромную куклу, говорит жене. «Поиграем!» Поразилась Екатерина. Наследник престола и кукла. Однако, что же делать? Стала играть. Не будешь же из-за куклы ссориться с мужем. Будь ты проклята, эта кукла. Затем затеял Петр игру в оловянных солдатиков. Утро. Чуть свет. Екатерине спать хочется. А тут вдруг на всю спальню. Подъем! Начинает Петр утренний развод своего оловянного войска. Шагомарш! Бегом! Приходят лакеи, приносят железные листы, бьют в листы, как в барабаны. Начинается страшный гром, это как бы стрельба из пушек. Затыкает Екатерина уши, будьте вы прокляты, эти игры. Надоели вскоре Петру оловянные солдатики, ищет что-то другое, что-то живое. Завел свору собак, обучает теперь их военному делу. «Становись, ложись!» «Хвостом наперед повернись!» Для непослушных завел шпицрутаны. Сыплются на несчастных собак удары, от собачьего воя голова у Екатерины кругом. Разными людьми оказались Петр и Екатерина. Во многом у них несогласие. Тянулась Екатерина к русской жизни, приглядывалась к русским порядкам, нравам. Петр чуть что вспоминает свою немецкую родину. Вот у нас, вот в Галштине. В Галштине мед слаще, в Галштине хлеб вкуснее. Лучший край на земле Галштине. Измучил Петр Екатерину своей Галштиней. Вскоре у молодых супругов родился сын. Назвали мальчика Павлом. Однако появление сына не сблизило родителей. Все дальше Екатерина от Петра. Все дальше Петр от Екатерины, как север и юг, как вода и огонь, как двуглавый орел. В противоположную сторону каждая голова смотрит.